Урок 128 на странице Реш Ламет Гей, Ор Пними, правая колонка, начало последнего абзаца. Ухвария дата и нян дал и такомот. Айоц от алидей зивук да акаа аля масах. Матхилат издакуто. Ад шадиздакех левхинат амаци. И ты уже знаешь аспект четырех уровней, которые выходят посредством ударного зивуга на масахе. Сначала его утоньшение. И до утоньшения, до аспекта мациля. В этой да. Шакомот галалу аголхот умитматот ген гасферот шомер гаравкан Шалу эла мациль. Вафаль пи левая колонка шиеш. Эсер сферот бахоль кома у кома. Им кользе ген нифханот рак башем сфера эльона. Шеба коматан. Двоеточи. Кя комады бхина гимель. Афаль пи шиеш ба эсер сферот ад комат хохма. И не крет кула рак башем ора хохма леваде. Дегайну альшем сфера илью наше багакома. Точка. Вот и да, и знай, что эти уровни, которые постепенно уменьшаются, они сферот, о чем говорит Рав здесь, что они поднялись к Маацилю, в Афальпе, несмотря на то, левая колонка, что есть 10 сферот в каждом уровне, тем не менее, они считаются только в имени высшей сферы, что в их уровнях. Дает пример, поясняет. Ибо уровень третьей стадии, несмотря на то, что есть в нем 10 сферот до уровня хохмы, называется весь только в имени света хохма. То есть по имени высшей сферы, что в уровне. Точка. Вахена эсер сферот шеракума мифхина бет. Шиги ада бина. Некрет бина билват. И также 10 сферот уровня второй стадии, что это до бины, называется только бина. Удепхина алев башем зейран пин. А первой стадии в имени Зейран бин. Удепхина кетер вешореш башем алхут. А аспекта кетера и корня именем Малхут. Следующий абзац. Гамда. Гамтида. Шоколь эйлу аришимот ша орот шелакудим. И ниху бакидим желаем ахаристалькутам. И наиколь эйлу нишару рак бекли амалхут шагарей ги гакли гамаюхедет лихоль гаэсэр сферот акудим каналь. Везэгу аорга ава шемеви гарав лаэль перекбет от юды шагубхина таки лимат смам де акудим. А шершам гениху аорот это решимот шелэгэм. Также знай, что все эти решимот в которых свята Акудим оставили в их килим, которые оставили, которые свята Акудим оставили в их килим после их исторжения. Так вот, все они остались только в кли Малхут. Что вот, а это оно кли особенное, предназначенное для всех десяти сферот Акудим, как известно, как сказано выше. Это толстый свет, который привел Рав выше во втором перек 2 от 10, что это аспект самих Килим Акудим, которые там оставили свята, что там оставили свята их решимот. Гиней бахехрах шиву пхината малхут левада. Шагрей бетет решонот эйн шам шум авиют кана. Так вот, конечно же, что это только аспект Малхут, что ведь в девяти первых сферот там нет совершенно авиюта, как сказано выше. Внит баэр баор пними шам. Ашер орга авазе гусот орхо зер шиба Малхут. Шибага Малхут. Так уже не больше не говорят так. Шебе гамалхут. Да? Шебе, которое в, и потом еще гамалхут. Да? В современном и вообще языке это там вот это га, определенный артикль, гей, он пропадает. И вместо него огласовка бет будет ба. Шеба малхут. Они шебага малхут. Но он знает, что он делает. Что ему до норм традиционной грамматики. Шонит рахава, шонит рахава имо минауба. Легальбиша эсер свироды ор яшар мимала лемата, шоникра гуф аен шамейт. Шонит баэр, что объяснено в орпними шам, там, что этот толстый свет, он суть обратный свет, что в Малхут, которая расширилась с ним от нее и в нее, чтобы одеть 10 сферот прямого света сверху вниз, что это называется место, которое это называется гуф, читай там, лучше тщательно. Арей, мывуар. Шагаришимот кулан шанишару мигит паштута ришуна ахар и сталькута. Ген нишару бахехрах рак бамалхут левады. И вот, так вот, объяснено, что все ришимот, которые остались от первого распространения после исторжения, они остались, конечно же, только в Малхуте. Следующий абзац. Внитбарер ша Малхут клула, я решим от кулан шани шарубит мит паштут алев, валькена харша ламал, амасах ламалхут. Шель рош, шапирушо, шаниздакеха масах, миколя вьюто у баба, шват, ацура, лемалхут шель рош. И на нифхан шагам амасах шала калюль Миколь ариши мочни шаруба малхут. Хуц ми... Хуц ми ариши мо... Там немножко не хватает. Рештога ми ариши мо... Депхина далат. Мишумше бхина ахарона и на манахат решимо. И объяснено, что Малхут, вся Малхут, не, что Малхут содержит, состоит, и лучше сказать, что Малхут состоит из всех решимот, которые остались от первого распространения. И поэтому после того, как Масах поднялся к Малхут головы, что это означает, что Масах утончился от всего Авиюта, всего его Авиюта, и пришел в соответствие с, по свойствам с Малхут головы. Так вот, это считается, что также и Малхут, что поднялась, состоит из всех решимот, что остались в Малхут, за исключением решимот четвертой стадии, так как последняя стадия не оставляет решимо. Атата вид диврея рава кан. Шомер ахар кабалат эйлу асферот минамаациль хазрули мекомам хуц минакет. И вот теперь он нам дает это первое предложение, и очень хорошо, он, видишь, там уже он сам, видишь, он проставил там запятые, и тогда легко читается и понимается. Видишь, с пунктуацией очень надо быть очень осторожным. А теперь ты поймешь слова Рава здесь, что он говорит в начале нашего вота. После получения этих сферот, дословно, от источника, то есть после того, как они получили эти сферот, получили от источника, они возвратились на свои места, за исключением Кетера. Следующая страница. Решламы Вав. Правая колонка. Кломар. Ахаршага масакты малхут шэля гуфа лалэ малхут шэль рош, шэнекрэт бхинат маациль, эль гагуф кануда, вэгу микуах ашваата цура элав каналь, вэнемца мишумзэ, шэнетхабэр вэнихлали мамасах шэба малхут шэль рош, кмо бхинах ахат, убитох шэа масах шэба малхут шэль рош, немца шам батмидиют, базивук дагака. Ки эйна изда какут барош на кануда. Арейка мамасах де гуф шала в нихло имо немца. Шамешамеш имо яхат лезивук де хакаа. Кулага аллат орхо зерви мата лимала ганогек барош. Ки нихлаль беото бхинат авиют шиешно бамасах шубамалхут шин рош. То есть, после того, как Масах Малхута, тело, поднялся к Малхуту головы, что она последняя, то есть Малхут головы, что она считается аспектом Маациля для Гуфа, как известно. И это в силу совпадения с ним по свойствам, с ней, то есть с головой, это, видите, будет мужского. То есть совпадение с ним, с Маацилем по свойству, как сказано выше. И получается из-за этого, что соединилась она и включилась, вы бы сказали «в», а на иврите «с», включилась, соединилась с Масахом и включилась в него. С Масахом и включилась, соединилась и включилась с Масахом, что в Малхут головы. Как один аспект. А так как масах, что в малхуте головы, а так как масах, что в малхуте головы, то получается, что там постоянно есть ударный звук. И они издакакут барож, ибо нет утоньшения в голове, как известно. Так вот, там, так вот, также, так вот, также и масах гуфа, что поднялся и включился в него, а мы говорим а здесь на иврите с ним. Получается, что он, пользуется им вместе, они пользуются им вместе. Что используется им вместе для ударного зевуга и для поднятия обратного света снизу вверх, что там, что имеет место в голове. Ибо он включился в тот аспект авиюта, который есть в масахе, что в малхуте головы. Следующий абзац. Ухварья дата, шайлори шимучани шаруба малхут шалагуф, иней ген клулот бамасах шалала рош, шаген рак ад авиюды пхена гимир, кими авиюды пхена талет лони шарары шима каналь, улафиха хахарша амасах дегуф, нихлаль, уба левхината зивуг шелямасах шельрош, выкибла мимену, это вьютше мимата лимала акулабо, иней ас хазру вынит орору отана решимот, аклулот бо мималху дегуф, вышаву лавьютан квадхила дайну, авьютше мимала лимата кеногек богов. И ты уже знаешь, что эти решимот, которые остались в малхуте головы, в малхуте тела, извиняюсь, так вот, они включились в масах, который поднялся к голове, что они только до авиюта третьей стадии. Ибо от авиюта четвертой стадии не осталось решимо, как сказано выше. И поэтому после того, как масах тела включился и пришел в аспект зивуга малхута головы и получил от него авиют, что снизу вверх, который включается в него. Так вот, тогда снова пробудились те решимот, которые включались в него от малхут головы и снова возвратились к их авиюту, как и в начале. То есть авиюту, авиют, что сверху вниз, который имеет место в теле. Боуфен. Шаватхила нихлал амасах ба малхут, шель рош, венит ава ба виют шамимата лимала, гано эгет барош. Вахарках нит арору аришимот, аклулот ба масах, венит аву, гам ген. Шабахен нит хафеха виют, венас стали вхинат мимала лимата. Таким образом, что сначала включился масах в малхут головы и утолщился, не знаю, можно ли сказать так по-русски, то есть толще стал, утолщился в авиюте, что снизу вверх, который имеет место в голове. А затем пробудились решимот, которые включаются, которые включенные в масах, и утолщились также и они ибо в них обернулся авиют и стал аспектом сверху вниз. Следующий абзац. Выцарикши ты да. А гефреш. Здесь тоже в тексте есть, я тебе скажу, что издатели, по моему ощущению, издатели все поставили все эти запятые. Понимаешь, каббалист не ставит запятые, так же, как и у арий моих практически у нас есть там какие-то запятые, но никто не ставит запятые. Есть какие-то запятые, или какие-то, есть какие-то запятые, скажем, в самой Торе. В святых книгах нет никаких запятых, потому что человек должен сам работать над текстом и видеть, разделять текст на предложения, на, как сказать, части какие-то предложения и так далее. Это работа. А вот эти издатели, они думали, что они нам помогут. Да, надо же как-то так сделать для читателя что-то. И вот они сделали медвежью услугу. Не потому, что они даже, если бы они даже правильно поставили все запятые и все другие знаки препинания, то и тогда была, это была бы медвежья услуга для серьезного читателя. Понятно, ибо забирали бы у него работу, часть его работы. А они сделали еще хуже. Они поставили много знаков препинания, которые совершенно неуместны. Так? А почему? Потому что задача их была издать и заработать деньги. Понятно, да? Знания каббалы не было. И вот они наставили там всяких запятых. И это тяжело читается. Я должен постоянно их как бы внутренне убирать, эти глаза видят, а изнутри я убираю все эти их неуместные запятые. Вот, например, взять вот тоже. Выцарихши ты да, а гефреш. Здесь никакой запятой не должна быть. Вот в третье, после второго слова, новое, вот сейчас мы начали этот абзац. После второго слова они поставили запятую. Вот так полным-полно таких вот грубых таких, невежественных, вспомогательств, которые они стараются, чем они стараются нам помочь. В кавычках, конечно. Выцарикши ты да гефреша гадоль бен авиют шемимата лемала, лебен авиют шемимала лемата. И необходимо, чтобы ты знал различие, большое различие между авиютом, что снизу вверх, и авиютом, что сверху вниз. Кимимата лемала пирушо кивхинат итнагдут эль итлапшут. Вальколь по ним эйн шам яхас. Шель Гальбаша велоклум. Валькен гибхинат рош, шеникрет кетер о эсер о эйн сов. Ибо снизу вверх означает, что это как аспект противоположный одеянию. И несмотря на то, что там нет никакого отношения к одеванию, совершенно нет никакого отношения здесь к одеванию, можно сказать, в любом случае, да, альколь по ним, и в любом случае там нет отношения одевание, совершенно нет отношения одевания, то есть аспекта одевания. И поэтому это аспект головы, который называется кетер или эйнсов. Вагафухо губхината виючими мала лимата. Шапирушо. Пхината баша гмурале ор лагаор яшар. Валька никра гуф о нецаль. Улеолам эйно никра башем эсер свирот о матир. Очень здорово, что он нам сейчас говорит. Видишь, голова это кетер. В любом случае, голова это кетер и эйнсов. А его противоположность ему – это аспект авиюта, что сверху вниз, что это означает аспект полного одевания на прямой свет, и поэтому называется тело. Называется тело или созданное. И никогда он это не называется именем Эйнсов или Мациль. Вэфхэнзэ, нэгбарош, вэгуф, бахоля, парцуфин, шебауламо. Очень-очень важно, смотри. И вот это развлечение, не различие, а развлечение, имеет место, это развлечение, которое имеет место в голове, это развлечение имеет место в голове и теле, что в каждом, что во всех парцуфим, что в мирах. То есть, всегда мы должны знать так, что в голове, голова – это кетер и эйнсов, а тело – это сотворение, как бы, созданное. И никак не называется мацилем. У луфиках. Следующий абзац. Баэт шаниздакех амасах миколя вью толы гамры. Вишва цурато эль пхинат малхут шель ро шиу некра, шиу наки лыгамры. Мифхинат, уже здесь все везде запятые, нет, никуда не годятся. Мифхинат авиют, следует левая колонка шамимала ламата, каналь. Муван миалав шари шимот гаклулот бо гаю шкутот лыгамры. Венехшавот кмоше эйнан бамитсиют клаль. И поэтому во время, когда утоншился Масах от всего, полностью утоншился от всего его авиюта и пришел в соответствие по свойствам с аспектом малхут головы, что он чистый, полностью полностью чистый, то есть чистый от авиюта, да? То есть полностью чистый от аспекта авиюта, левая колонка, что свыше, сверху вниз, как известно, как сказано выше. Муван миалав, понятно, само собой, понятно, автоматически, понятно, само собой, что решемот, которые включаются в него, которые включены в него, что они были полностью молчаливыми, то есть тихими, то есть не участвовали, как бы, они их не, так вот, тихими называют. И считаются, как будто бы они совершенно не существовали. Понятно, пока они не участвуют в зевуге, тогда они просто есть, они как решемот, они просто берет она с собой по пути к голове. Ваз не хваля масах, дегу ба масах шейрош, ба виют шемимата лимала. Амнам кейван шинит ава масах, афальпи шихи рака вьют шемимата лимала, миколь маком, от она решимот гашкатот, ванахот, аклолот ба масах, нит арру мишам, Мишум зе укмо векаму литхия дегайну шенит аву гам ген амнам киван шуаришимот аллу бау бау правильно мигув шекваргаю баяхес гальбаша немцами лав шавиют газо нидхавха эцлан левхинат мимала лемата левхинат гуф. Однако, так и дальше нет, сейчас где-то мы остановились. В аз, и тогда, третья строчка, левая колонка, вверху. И тогда, нехлаля масах, масах тела включился в масах головы, вовиют, что снизу вверх. И тогда не чувствуется, да, этих решимов. Амнам гейванши не това масах, но так как, однако, так как утолщился масах, несмотря на то, что он только авиют, что снизу вверх, тем не менее, вот она решимот, те тихие и спокойные решимот, которые включались в масах, пробудились из-за этого. И дословно в каму литхия, и встали к жизни, восстали к жизни. То есть шинит ау, то есть что и они утолщились. Мне тяжело что-то произносить это слово. Утолщились. Однако, так как эти решимот пришли из тела, что там уже было отношение к одеванию. Получается, само собой, что тот авиют обернулся у них к аспекту сверху вниз, к аспекту тела. Вамасах кана мехамадзе шинуй цура рехока меод мегарош. Дайну. Кешиур гефа гефреш мин пхинат рош левхинат афинат гуф. А масах приобрел из-за этого различие формы, которая очень далека от головы. Форма его. То есть различие, можно сказать, и амасах приобрел из-за этого различие свойств, которые весьма далеко от того, что в голове. То есть, как мера различия между аспектом головы и аспектом тела. Следующий абзац. В немца шербото рега шавьют шавимала лемата нитгала вамасах шугубхината гув. Нифхан шамасах хазар вяце мигарош ваярад легув. Эла лолевхинат далет шель гув амехоне табур. Эла рак левхинат гимель шель гув шеникра хазе. Шегу митаам шамасах логая яхоль лейтавот рак ад бхинат гимель. Кипхина далет логиш ира решимо бамасах каналь. И получается, что в тот момент, когда авиют, что сверху вниз, раскрылся в масахе, что это аспект тела, считается, что масах вернулся и вышел из головы и спустился к телу. Но не к четвертой стадии тело, которое называется табур, а только к третьей стадии тело, которое называется хазе, что это по той причине, что масах не мог утолщиться иначе, чем только до третьей стадии. Ибо четвертая стадия не оставила решимо в масахе, как сказано выше, следующий абзац. Вейнхамуце. Шамасах шалалама цильхиш и сига. Шам бет пхинот шалавьют дайну. Авьют шамимата лимала. Микоах иткалуто матхилаба малхут шалярош. Дальше идем, читаем. Здесь было «Вавьют шемимала лемата, шениторер вехазар ларишимот аклотбо». И получай, и вот ты находишь, что масах, который поднялся к Маацилю, постиг там две стадии авьюта. Два аспекта авиюта. То есть авиют шемимата лемала, то есть авиют, что снизу вверх, микоях в силу его включения сначала в малхут головы, и авиют, что сверху вниз, что он... что он пробудился и вернулся к решимот, которые включаются в него. Я бы сказал, что его решимот, они пробудились снова в нем. Ну, так он сказал. Улефихах ба цет амасах. Здесь не нужна опять запятая. Ба цет амасах мималхут шель рож. Эль маком ахазе шибагу в канал. Гоци матхила пхинат зивук дака левдевхинат эсэр сферот шэль рош ми ахазэ улэмала, ми коаха авьют шэ ми мата лэмала клулабу. Гайну-вайну рак бэкомат хохма ки эйбо рак авьют дэпхина гиме. И поэтому, когда вышел масах из малхута головы к месту хазэ, что в теле, как сказано выше, вывел он сначала аспект ударного зивуга, аспекта десяти сферот головы от хазе и вверх, в силу авиюта, что снизу вверх, который включается в него. То есть только в уровне хохмы. Ибо есть в нем только авьют третьей стадии. А затем вахар кахнит пашет михазе улемата, лехинат эсер сферот дегуф микоах авьют, шамимала лемата, акалуль бо, вагу, аникра, и паштут бет. А затем распространился от хазе и вниз к аспекту десяти сферот тела, в силу авьюта, что сверху вниз, который включается в него. И это называется вторым распространением. Следующий абзац. Везе амро. Ахар киблат эйлу асферот, кабалат эйлу асферот мина маациль. Кломар ахар шамасах дегуф низдакех легамрей. Амухонеша алла эля маациль шегу малхут шель рош каналь. И на экибель шам шув коах лахзор улит пашет лейт лапшут эсер сферот квадхила. Следующая страница, правая колонка, ציפור פנימית. שהיינו, שהיינו שחזרה, ולתורה אביות שברשימות שבו עד לבחינה ג', אשר אז חזר למקומו למלכות דגוף, כבתחילה כנ"ל ואז יצא עליו ההתפשטות ב', בעשר ספירות של ראש וגוף כבתחילה כנ"ל, וזה אומר, חזרו למקומם, דהיינו למקום מלכות דגופה כמו שנתבהר. Безе Амроэта, что он Арис сказал, опять это же предложение, которое очень показалось и трудным, непонятным. После того, как эти сферот получили от источника, от Маациля. Было непонятно, что они получили. Они вышли из. Были утончились. Ну, что было дальше? Кломар, то есть. Ах, после того, как массах тела полностью утоншился, что это называется, что он поднялся к Маацилю, что это малхут головы, как сказано выше. Так вот, там он получил снова силу, чтобы вернуться и распространиться для одевания десяти сферот, как и в начале. Следующая страница Реш Ламед Зайн, правая колонка. То есть, что вернулось, что вернулся и пробудился Авиют, что в Решемот, что в нем, до третьей стадии, что тогда вернулся он на свое место к Малхут Гуфа, Малхут тела, как и в начале, как сказано выше. И тогда вышел на нем, появилось на нем второе распространение на 10 сферот, рожь, головы и тела, как в начале, как сказано выше. И это что он сказал Ари, хазрулами комам, и они вернулись на свои места, то есть на место Малхут, Гуфа, как объяснилось. Как было объяснено. Следующая внутренняя ссылка самых. Вэу мишум ша амасах ло нитава йотер бэгиткалуто бамалху дэрош элагад пхинат гимэль ки пхинат далет ло хишира лишима ки бадигура самух вэгит паштута йоцет альмасах дэ пхинат гимэль Гурак ад комат хохма. Вехасер ор акетр. И это потому, что масах не утолщился более во включении в малхут головы. Но иначе, чем только до третьей стадии, ибо четвертая стадия не оставила решимо, как в напряженном высказывании. И распространение, которое выходит на масахе третьей стадии, оно только до уровня хохма. И не хватает, не достает ей света кетера. И это то везе омер. Шекулам хазрулам и комам хуц минакета. Это что Аонари сказал, что все они вернулись на свои места, за исключением кетера, в немца. Шоора хохма митлабеш беклиды кетер, воора бина беклиды хохма, воора зейранпин беклиды бина, воора малхут беклиды зейранпин, ванишара малхут бли ор. И получается, что свет хохма одевается в кли кетера, а свет бина в кли хохмы, а свет зейранпина в кли бины, а свет малхут в кли зейранпина, и осталось малхут без света. Ссылка, внутренняя ссылка Айн. Айну. Кли денуква декетер. Шги ора хохма метлабеш беклиде кетер ахас хасра кан метам шиник байерлейр. То есть кли нуквы кетера, что это свет хохма, который одевается в кли кетера. Не достает ее здесь по причине того, по причине объясненной выше. Ссылка, внутренняя ссылка П. Аор декомат хохма шиба лыгит лабеш беклиде кетер гу доме летива ор хозер гайорет ганаль бедеврея рав. Левая колонка. Шигу бастира эль ора решима умаким зебазе. Свет уровня хохма, который пришел, чтобы одеться в клик этого, он подобен по природе свету, опускающемуся обратному свету, как сказано выше в словах Рава. Левая колонка. Что это в противоречии с светом решимо, противоположность, скажем, можно сказать, свету решимо, и они ударяют друг в друга. Следующая внутренняя ссылка. Цади. Киа решима нишерет мит паштут алеф митох шиги эльона мина хохма. Ки комата ад гакетер Алькен хи немцет бастира леора хохма габаата. Шокомата рак ада хохма кмо к боорпни мила эль. Ибо решимо, которое осталось от первого распространения, так как оно высшее, так как эль юнами на хохма, так как она выше хохмы, ибо и уровень до кетера, поэтому оно находится в противоречии со светом, со светом хохмы, которая приходит теперь, противоположно ему, да? Что ее уровень только до хохмы, как сказано, то есть как в Ор Пними выше, читай там. Вехен еш малалы ора хохма бието баатами малалы мата. Когда лит лабеш ба килим машенке на решима шатавуа ба ахефец листалек мифхинат лит лапшут афальпишейна ола мамаш каналь бедеврей арав. И также есть достоинство у света хохмы в аспекте того, что он пришел теперь сверху вниз, для того, чтобы одеться в килим. Противоположность решимо, которое, в котором укоренено желание, страстное желание выйти из аспекта одевания, несмотря на то, что он не может подняться действительно, как сказано выше в словах Рава. Внутренняя ссылка Куф, Пируш. Шоорав шенафальми аришима михамат акато шель ора хохма бо насалек лилы ор аришима шигубхина азахар шеля клида кетер. Пояснение. Что толстый свет, который упал от решимо из-за удара света хохмы в него, стал кли для света решимо, что это аспект мужского кли кетера. Умяни цуцин шанафлу миора хохма михамада акато шель ора решима бо. Наса кли леора хохма шиба кли декетер шигу пхината некей ваши ля кли декетер. А от искр, которые упали от света хохмы из-за удара, его удара, из-за удара света решимо в него, сделалось кли для света хохмы, хохма, что в кли кетера, что это аспект женский кли кетера. Вафа пишет, ешь квар кли. Лезахар де кли. Декетер каналь. Если стоит точка, не нужно никакой точки, запятую лучше. Миколь маком. Алидей гаккато де ора хохма гу нигмар в нихедаш. Нитхадеш. Кмо шагатув зе баорах бахелек гей бээц. Бээц ахаим. Ней, Бехелек Гей, Бейзрат Ашем. В Афальпе, несмотря на то, что есть уже кли для мужского, что мужского кли кетера, я, как сказано выше, тем не менее, из-за удара света хохмы, оно полностью завершается и обновляется, как это расширенно поясняется в пятой части ТЭС. Как я объясню, в пятой части ТЭС. Бейзрат Ашем. Я Бейзрат Ашем, потому что мы сейчас еще находимся в четвертой стадии. Будучи Божьей помощью, как он имеет в виду, что там мы объясним. Внутренняя ссылка Реш. Губа Эцхаим, Шар, Маты, Вело, Маты, Перек. Следующая страница, правая колонка. Нет, там где-то Перек. А, Перек Гимель. Нет, все это есть. Это он указывает, где это находит. Где это? Следующий. Он говорит, это в Эцхаим. Порт Маты, Вело, Маты. Это в пятой части, конечно. Приходит и не приходит. Это изучается в пятой части. Перек третий. Так, дальше что? Значит, мы этот все... теперь поднимаемся вверх, поднимаемся в текст Эцхаим от Зайн. Гаиздаккут ваисталькут шагаю бакудим домот бецад ма лебитур млахим шерулам ликудим шемету ванидбату. Утоньшение и исторжение, что были в Акудим, они подобны в некоторой степени на аннулирование Млахим, что в мире Некудим, которые умерли и аннулировались. Виней Микан Тухаль Легавин, Эх Еш Гамкен Баулама Акудим, Мециют. Следующая страница. Битуль Млахим Бецадма. Кмо Бедимьон Отам Амлахим. Шамалку Баярецен. Шамету Ванит Батлу. Канискар Бедруш. Улама Некудим. Шарей Иньян. Гит Алот. Гит Алмут. Шель Орот Акудим. Ваарьотам. Вамацилам у гамкен битуль млахим бекан док витишках. Так, здесь у нас есть один, а эфир сначала перевести. От Зайн. И вот отсюда ты поймешь, отсюда ты сможешь понять дословно, как есть также в мире Акудим реальность, следующая страница, аннулирование млахим, царей, как вы говорили, в некоторой степени, как наподобие тех царей, которые правили в стране Эдома, которые умерли и аннулировались, как упомянуто в пояснении мира Некудим, что вот аспект сокрытия святов Акудим, их поднятие к Маацилю, к Маацилам, он также и здесь, он также и аннулирование царей, что здесь, и будь очень внимателен. Дословно будет док в этишках, будь очень точным и не забудь. Но будет так говориться. Будь очень внимателен. Это вот очень нехорошо просто так перевести это. Так, дальше. Значит, что у нас здесь есть? У нас есть на этой же странице Реш Ламед Хет, внутренняя ссылка Шин. Ки эйлу ве эйлу гаю алидей алиот аурод ламахла маациль шапирушо гиздак кут амасах. Ибо те и другие были посредством поднятия светов к маацилю, что это означает утоньшение масаха. Улыфиха гам адрахим шавим зелазай, поэтому пути их одинаковы, равны друг другу, одинаковы друг другу, подобны друг другу. Моше готов зе, баорах, бесифри, паним и рот, умазбирот, алерецахаим, бейняней, швератакири. И вот он говорит, и поэтому, как это расширено поясняется в моей книге, я в книге Иуды Ашлага, паним и рот, и паним мазбирот, такие, и вот имеется в виду его комментарий был другой к книге Эц Хаим в аспектах по теме Швирата Килим, разбиения Килим. И еще один у нас здесь есть от Хет. Ахефреш бенейхем шекан, а я килькуль альмнат литакен. Ованекудим гайта швира умита мамаш. Различие между ними, между этими, между то, что мы видели, читаем здесь, в Акудим и в мире Некудим. Различие между ними в том, что здесь была порча ради исправления, а в Некудим было разбиение. Действительно, разбиение и смерть. Отхет. Абнама гефреша шербейнегем гузе. Кикан ба акудим, а я, а килькуль, а эмнат и такен. Высотер, а эмнат, ливнот. Кизе а я, и кар, а кавана, ла лот кидей, ла сот пхинат килим. Однако, смотри внимательно, что он сейчас нам здесь говорит. Однако различие, которое между ними, оно в этом, состоит в этом. Оно дословно, оно это. Но одно в этом. Ибо здесь, в Акудим, была порча ради исправления и разбиение ради строительства. Ибо это было сутью смысла поднятия, чтобы сделать аспект Килим. А вальбаны Кудим, а я биту лимита гмура мамаш. Но в Некудим было действительно аннулирование и смерть. Полное аннулирование и смерть. Вам нам лефи шемина кудим итхило килим лит галот кцат лахен гам бакан, а я кцат битуль. Но однако, и однако, так как от акудим начались килим, начали килим немного раскрываться. Поэтому также и здесь было немного битуль, немного аннулирования. Здесь у нас еще есть последняя ссылка тав, внутренняя ссылка тав. Ор прими, внутренняя ссылка тав. Киалидей аиздак кутши в амасах, а юа комод митматод вегольхот. Умиколь пхина льюна нафлу ницуцин эль пхина атахтона гаймена, ши атахтона, ши гатхала шель шитув медат архамим бадин. Я ницуцин де пхина льюна левая колонка нехшавим ле медат архамим клапей атахтона. Ибо из-за или посредством ибо из-за утоньшения, что в Масахе, были уровни постепенно, то есть уровни постепенно уменьшались, и из каждого высшего аспекта падали искры к нижней, от нее, к нижнему от нее аспекту, можно сказать, стадии. И от каждой нижней стадии падали искры к сопряженной с ней низшей стадии, что это начало, очень внимательно смотри, что это начало партнерства меры милосердия и с Дином. Ибо искры высшей стадии левая колонка считаются мерой милосердия по отношению к низшей. Вы ну да. Шишиту медата рахамим бадин гу хаисод лекиюма улам каналь. Известно, что партнерство меры милосердия в Дине, с Дином, можно сказать, это суть, это основа, дословно, это основа существования мира. Смотри, что и как мы это, как это очень важно, это все в каждом исправлении, это все достигать. Как сказано выше, высшее омер. Шабаку Дима, я килькуль, альм надо такен, высотер, альм надо внот. Шезе думая, лишь вирата кирим, шенафлу, а не цуци. И это, что он Ари говорит, что в Никудим, что в Акудим, извиняюсь, что в Акудим была порча ради исправления и разбиение ради строительства. И сказать, развал, можно сказать, ради строительства. Как вот, что это подобно разбиению килим, что они упали, что там упали искры. Айн натлыхаю там, бамидат рахамим. Здесь тоже стоит точка, после ницуци не нужна. Это совершенно точка. Что упали искры ради их оживления силой, мерой милосердия. Ваголя гефреш еш байнегем гу, шекана я рак хилькуль, вышама я битуль умита мамаш. И вся разница, все различие, оно в том, все различие, что есть между ними, оно в том, что здесь, то есть в Акудим, была только порча, а там, в Ликудим, был битуль и действительная смерть. Кможе году в баворах бабиурей по ним мейрот и по ним мазберот бейнян швирата кюним. Как это расширенно поясняется в, так он сокращенно пишет свои комментарии, по ним мейрот и по ним мазберот в аспекте, в теме разбиения килим.